Старайся лучше, и не смей падать. Воин должен быть устойчив, как скала, как гора, как очень устойчивая вещь. Пот лил с молодого князя ручьями. Бертучча придумывал все новые и новые испытания, хождение по канату, прыжки на одной ноге, жонглирование мечами. Все что угодно, лишь бы выместить злость. Как он посмел, мысленно рычал Бертучча. Я столько лет не могу даже поговорить нормально с красивой женщиной, а этот щенок сразу лапает. Несправедливость. Вселенская несправедливость. Недостаточно, гаркнул он. После этого сразу переходим к тренировке в мехе. Будешь учиться, пока не упадешь. Слушаюсь, мастер, покорно ответил Алекс. Хороший ответ, правильный ответ. Но это не меняло факта, он тронул ее, женщину, в которую Бертучча влюбился с первого взгляда. Ну, со второго. Ладно, он просто хотел с ней переспать, но все равно. Я придумываю все более сложные задания, а он их выполняет. С отчаянием думал Бертучча. Это унизительно. Почему он не сдается? Лейтенант-техник уехала через месяц, пообещав вернуться для планового обслуживания. Бертучча так и не успел к ней подкатить. Полный провал. Твоя стойка неустойчива, воскликнул мастер, хотя стойка его ученика была идеальной. Переделывай. Да, учитель, и хватит быть таким послушным. Это раздражает. Простите, мастер, буду менее послушным. Нет, будь послушным, но не слишком. Да, мастер, Бертучча хотел выругаться. Месть не приносила удовлетворения, только усталость и осознание, что его ученик превзошел его во всем, даже в подкатывании к женщинам. Особенно в подкатывании к женщинам. Янус, наш проводник между мирами и профессиональный садист, решил проверить свое любимое развлечение, открывая поочередно записи, на которых демонстрировались разные дни из жизни его подопечного. «Ну что, Алекс, как поживаешь?» Промурлыкал он, хотя знал ответ. Готов к падению, к отчаянию, к осознанию тщетности бытия, он накинул взглядом территорию. Процветающие города, довольные жители, развитая инфраструктура. Не совсем то, что он планировал. Хаем, дела идут слишком хорошо, но ничего, тем слаще будет падение. Как говорится, чем выше взлетишь. Янус заметил Бертучча, все еще дающего указания. О, а мошенник все еще здесь. Удивительная живучесть. Думал, Алекс давно его раскусит и казнит. Ну да ладно, посмотрим, чему он там научился. Он переместился в сад как раз вовремя, чтобы увидеть демонстрацию. Алекс стоял в окружении бревен, все вне досягаемости меча. Классическое упражнение для новичков. И это все, за 30 лет, жалкое зрелище. В этот самый момент Алекс слегка приоткрыл меч большим пальцем. Произошел тихий щелчок, все бревна упали, идеально разрубленные пополам. Янус застыл, его метафизическая челюсть отвисла до метафизического пола. Какого? Что за? Как? Это было невозможно. Не просто маловероятно, невозможно. Техника, которую показал мошенник, была фокусом, трюком, иллюзией. А Алекс превратил ее в реальность. Невероятно, хозяин. Захлопала в ладоши стоявшая рядом Афина. Впечатляющий прогресс. «Ваша светлость», — добавил Максимилиан, а сам Алекс просто вытер пот, приняв полотенце от своего дворецкого. «Это ничто по сравнению с мастерством учителя», — скромно сказал он. «Жаль, что мастер Бертучча выдал мне лицензию мастера меча и уехал. Я хотел учиться дальше». У Януса началась паника космических масштабов. Что натворил этот идиот? Как он его научил? Это же противоречит всем законам. Он срочно открыл следующее окно наблюдения. Бертучча сидел в каком-то захудалом баре, заливая горе алкоголем. На его коленях сидела женщина сомнительной внешности и выслушивала его пьяные излияния. «Не понимаю, как так вышло», — заплетающимся языком бормотал Бертучча. «Я ведь мошенник, обычный мошенник, третьесортный мечник в лучшем случае. Показал пацану пару трюков, думал, развлекусь и свалю. Но, что он?» — хихикнула женщина, явно слушавшая рассказ своего клиента в полуха. «Да, нет, я серьезно. Через 10 лет он меня превзошел. Через 20 стал одним из сильнейших мечников в галактике. Это противоестественно. А еще парень освоил технику, которой не существует. Ты такой забавный, когда пьяный. Это не смешно», — взвыл Бертучча, скидывая с ноги ойкнувшую от неожиданности девицу. «Он предлагал мне остаться, открыть школу, стать главным инструктором. Я так испугался, что сбежал в тот же день. Ты понимаешь, он может убить человека, не вынимая меч из ножен. Это реально работает». Янус выключил окно. Его трясло. Впервые за тысячелетия существования он не знал, что делать. Этот Эликс нарушил сценарий, разрушил его план, превратил свою ловушку в трамплин. И самое ужасное, он был благодарен. Спасибо учителю, спасибо за возможность. Моя жизнь стала прекрасной благодаря вам. Благодарность в речи молодого князя жгла Януса как кислота. Он питался негативными эмоциями, а тут сплошной позитив. Что будем делать? Пробормотал он, впервые за вечность чувствуя неуверенность. Как его сломать? Он посмотрел на Алекса, который продолжал тренироваться с энтузиазмом ребенка, получившего новую игрушку. Ладно, решил Янус, если мягкий подход не работает, время сбросить его с вершины. И на этот раз, без страховки, улыбка снова вернулась на его лицо. Злая, предвкушающая улыбка существа, которое питается страданиями. Глава 8. Проблема в том, что рядом с собой сученок держит лишь андроида и дворецкого. Так мне сложно нанести ему существенный ущерб, задумчиво промолвил Янус, продолжая наблюдать за своим подопечным через экран. Вот если бы была настоящая женщина, его глаза загорелись нездоровым блеском, я смог бы вызвать травму из его прошлой жизни. Ничто так не разрушает мужчину, как предательство любимой. Классика жанра. Вначале он подумывал вмешаться в дела подчиненных Алекса, но это оказалось проблематично. Проклятый перфекционист уже казнил всех коррупционеров. Даже работать ни с кем. К тому же, прямое вмешательство претило его эстетическим чувствам. Янус предпочитал изящные комбинации, расставить фигуры на доске, откинуться в кресле с бокалом чего-нибудь дымящегося и зловещего, и наблюдать, как человеческие пороки делают всю грязную работу за него. С какой же серьезностью он подошел к делу, проворчал Янус, наблюдая за Алексом через магический экран. Мне казалось, что он окружит себя красотками и предастся плотским утехам. Стандартный набор злого лорда, пункт первый. Но нет, этот упрямец вместо гарема завел себе таблицы и графики производительности. Он что, забыл про свою цель стать злодеем? Янус переключил фокус наблюдения прямо на кабинет. Что там у него? Проникнув в мысли Алекса, Янус облегченно выдохнул. Слава всем темным богам, он не забыл. Территория обустроена, и люди теперь могут немного перевести дух, размышлял князь. Нет смысла выжимать их, если они еще не готовы к этому. Нельзя же выжать сухую тряпку. Так, ясно, так он планирует сначала дать им надежду, а потом вогнать в отчаяние. Янус потер руки. Мне нравится. Алекс продолжал свои внутренние монологи. Может, мне для начала пригласить к себе красивых девушек? Если посмотреть на население моей территории, то парочка таких должна найтись. Вот это уже лучше. Янус взволнованно подскочил. Насильственное похищение или покупка за деньги, неважно. Главное, что конец будет предсказуемо трагичным. Злой гений уже строил планы. Дождусь, когда какая-нибудь дурочка влюбится в него по-настоящему, найду подходящего красавчика-соблазнителя. А да, выражение лица Алекса в момент предательства будет бесценным. В разгар его мечтаний в кабинет князя вошла Афина. Алекс мгновенно переключился в рабочий режим. Янус продолжил подслушивать, надеясь на что-нибудь интересное. «Мы должны принять нескольких военнослужащих», — уточнил князь. «Верно», — кивнула Афина. «Похоже, они собираются отправить к нам военных офицеров, которые скоро уйдут в отставку, на резервную службу. Свяжитесь со мной, когда все решите, я позабочусь о бюджете». Янус задумчиво потер подбородок. «Хм, империя просто сбрасывает балласт, интересно. Получается, Звездная империя решила спихнуть проблемных и бесполезных вояк на окраины. Классическая бюрократическая логика, из глаз долой, из сердца вон». Алекс нахмурился, осознав суть происходящего. «Другими словами, они скидывают на меня свой мусор». Князь старался звучать возмущенно, хотя внутри это его скорее забавляло. «Все они из основной армии империи», — терпеливо объяснила Афина. «Многие являются выпускниками академии и имеют хорошее образование и манеры. У них есть реальный боевой опыт, поэтому мы можем сделать из них инструкторов, чтобы обучить нашу армию». Князь лишь неохотно кивнул. Спорить с логикой Афины было бессмысленно, она всегда находила рациональное зерно даже в самой безнадежной ситуации. Увидев его согласие, Янус расплылся в зловещей улыбке. «О, это просто замечательно. Давайте-ка создадим основу для будущего восстания. Соберем благородных солдат с принципами и моралью». Его план был просто изящен. Этичные военные начнут служить человеку, планирующему стать тираном. Рано или поздно их моральные принципы войдут в конфликт с приказами. Восстание, революция, казнь тирана – классический сценарий. Да, просто замечательно. Теперь нужно собрать всех благородных солдат с обостренным чувством справедливости. Янус театрально щелкнул пальцами. Ю, мне почти 40. В прошлой жизни это означало бы кризис среднего возраста, покупку спортивной машины и попытки вернуть молодость. В этом мире меня едва признавали взрослым. Забавно, как меняется перспектива, когда средняя продолжительность жизни измеряется веками. Хотя знаете что, может, мне все-таки стоит купить космический спорткар. Для поддержания имиджа злодея, конечно. Я продолжал жить своей новой нормальной жизнью. Нормально управлял княжеством, нормально разбирался с бюрократией, нормально готовился стать тираном. Знаете, в чем ирония? Чтобы стать эффективным тираном, сначала нужно стать эффективным правителем. Это как с вождением, сначала научись ездить по правилам, а потом уже нарушая их с умом. И почему я так усердствовал? Потому что готовился к неизбежной катастрофе. 40 лет в этом мире, и ни одной серьезной неприятности, это было подозрительно. Либо я невероятно везучий, либо вселенная копит силы для особенно эпичного удара по моим яйцам. Ставлю на второе. Под конец рабочего дня Афина принесла новый отчет. И почему у меня такое чувство, что мой день сейчас превратится в цирк с конями? Хозяин, Найра Войт, лейтенант-технолог 7-го оружейного завода, желает с вами встретиться. Кажется, она хочет проверить состояние Сципиона. Найра, я поднял бровь. Ах да, та самая умная красавица с фигурой, которая заставляет забыть об уравнениях квантовой физики и законах приличия, и вообще обо всем, кроме определенных округлостей. И почему так внезапно? Спросил я, хотя уже догадывался о причине. Красивые женщины не приезжают к одиноким князьям просто так. Обычно они хотят либо денег, либо власти, либо и того и другого. Вероятно, проверка состояния всего лишь оправдание, подтвердила мои подозрения Афина. Ее главная задача – это продажа оружия со своего завода. Конечно. Потому что в этой вселенной все всегда хотят тебе что-то продать. Даже красивые женщины-технологи. Особенно красивые женщины-технологи. Черт, а я-то надеялся на что-то более интересное. Звездная империя была интересным местом. Настолько огромным, что центральное правительство просто махнуло рукой на попытки все контролировать. Формально оружейные заводы принадлежали империи, но на практике они работали как частные корпорации, впаривающие свою продукцию любому платежеспособному лоху, то есть мне. Можем ли позволить себе это, учитывая наше финансовое положение? Я потер переносицу. Скорее всего, они попытаются продать нам какой-нибудь новый линкор за цену небольшой планеты. Новый или подержанный, вот в чем вопрос. Сейчас большинство кораблей дома Эмота были первого поколения. Читай, древний хлам с минимальными характеристиками и максимальными проблемами. Но для наших скромных нужд по завоеванию галактики хватало. Пока, я лучше продам что-нибудь имперской армии, чем куплю что-нибудь у них, пробормотал я. Хотя кого я обманываю, если она придет в короткой юбке, я, наверное, куплю что угодно. Проклятые мужские инстинкты. 7-й оружейный завод имеет передовые технологии, но у них проблемные конструкции, дипломатично выразилась Афина. Цена устанавливается в соответствии с производительностью, поэтому в империи они известны своей деликатностью. С другой стороны, 3-й оружейный завод хорошо сбалансирован в производительности и дизайне. Перевод с языка Афины. 7-й завод делает мощные, но уродливые корабли, которые никто не хочет покупать. Отлично, значит, она попытается впарить мне космический аналог запорожца по цене Феррари. Ладно, я встречусь с ней, решил я. В конце концов, отказать красивой женщине сложнее, чем обычному торговому представителю. К тому же, может, хоть глаз порадую. Найра уже ждала меня в приемной. И тут я понял, что день станет еще интереснее, чем я думал, и что мои инстинкты меня не обманули. На ней была не стандартная униформа, а юбка. Юбка настолько короткая, что я начал сомневаться в ее функциональности как предмета одежды. Это вообще юбка или широкий пояс, или может это просто недоразумение портного? Афина, заметив мой взгляд, пробормотала. Эта юбка нарушает дресс-код имперской армии. Не только дресс-код, еще и законы физики. И мое душевное равновесие. Как она вообще в ней ходит? Одно неловкое движение, и привет, пока с нижнего белья. Присев на диван напротив Найра, я понял масштаб проблемы. Под этим углом, Окей, либо это продуманная тактика продаж, либо она просто не умеет сидеть в короткой юбке. Судя по тому, как она старательно делает вид, что ничего не происходит. Первое. Хитрая бестия. Вы и правда добились большого успеха. Начала она с комплимента. Я была не права, мой лорд. Ничего страшного, я махнул рукой. Так зачем ты прибыла, как будто я не знаю. Короткая юбка плюс внезапный визит плюс красивая женщина равно попытка развести меня на деньги. Математика жизни, блин. Ах, да, я хотела бы проверить Сципиона, так как многие инженеры волнуются за этого малыша. Она изящно поерзала, отчего юбка поднялась еще выше. Господи, это же оружие массового поражения мужского разума. Где Женевская конвенция, когда она так нужна? Давай ближе к делу, прервал я ее. Ты хочешь мне что-то продать? Потому что если ты приехала просто показывать нижнее белье, то есть более подходящие для этого места. И я даже знаю парочку, но это уже другая история. Лицо Найры мгновенно стало серьезным. Она достала планшет и активировала голографический проектор. Вокруг меня закружились трехмерные модели космических кораблей. Я прибыла, чтобы попросить вас купить линкор и оружие, разработанное на 7-м оружейном заводе. Я изучал голограммы. Корабли были компактными, мощными и уродливыми, как смертный грех. Это космические корабли или летающие кирпичи? Нет, серьезно, кто их проектировал? Слепой инженер с похмелья. Разве они не дороже обычных моделей? Уточнил я, хотя ценники уже вызывали легкую тошноту и желание напиться. Все из-за того, что это лучшие линкоры, воскликнула девушка с энтузиазмом человека, верящего в свой товар. Они отличаются от серийных, которые отображают лишь минимально необходимые характеристики. Ага, лучшие. Настолько лучшие, что их никто не покупает. Один корабль стоил как 3-5 подержанных. Для сравнения, это как купить спорткар по цене 3 нормальных машин, только спорткар выглядит как ржавое корыто на колесах от тележки из супермаркета. При покупке товаров на оружейных заводах империи мы также должны заплатить налог, добавила Афина своим фирменным тоном. Хочу испортить вам настроение. Я посмотрел на Найру. Она отвернулась с кривой улыбкой человека, забывшего упомянуть важную деталь. Ах ты хитрая, забыла упомянуть о налогах, как удобно. Возможно, все и так, но я могу гарантировать их эффективность. Она перешла в режим отчаянной торговки. Последние модели были улучшены. Вот, например, этот крейсер. Там увеличен док для большего количества мехов. Короче говоря, она пытается впарить мне новую улучшенную версию того же дерьма, только в другой упаковке. Классика маркетинга. Почему вы не продали их армии? Спросил я невинным тоном. Обожаю задавать неудобные вопросы. Мы провалили проверку, призналась она голосом побитого щенка. Конечно, провалили. С таким дизайном их не купила бы даже пиратская шайка с дурным вкусом. Даже пираты имеют стандарты, представляете? Есть ли какие-нибудь проблемы, кроме производительности? Спокойно уточнила Афина. Найра выглядела готовой расплакаться. Их легко производить и обслуживать. Однако они меньше по размеру. Нам отказали, так как им не понравился интерьер. Типа он слишком дешевый. Типа, да он наверняка выглядит как внутренности консервной банки. Или как общежитие для студентов, голые стены и минимум удобств. Естественно, дворяне смотрели сначала на внешний вид. Если характеристики примерно одинаковые, зачем покупать летающий кирпич, когда можно купить элегантный крейсер? На их месте я бы тоже выбрал красоту. Хотя постойте, я же злодей. Может, уродливые корабли, это часть имиджа? Ну так что, 200? Нет, хватит даже сотни. Девица перешла в режим полного отчаяния. Вы можете взять их в кредит. Прошу, подумайте. Похоже, 7-й завод на грани банкротства. Не ожидали, что их функциональный дизайн никому не понравится. Сюрприз, блин. Оказывается, люди любят красивые вещи. Кто бы мог подумать? Афина, покажи линкоры других заводов. Как пожелаете. Вокруг Афины появились новые голограммы. Разница была как между Запорожцем и Мерседесом. Нет, даже больше, как между ржавым ведром и космическим крейсером из Звездных войн. Корабли 3-го завода выглядели действительно круто, элегантные линии, продуманный дизайн, ощущение мощи без грубости. Афина, как насчет вот этого? Я указал на особенно впечатляющий корабль. Давай купим его. Хочу, чтобы враги обосрались от страха еще до начала боя. Хозяин, это флагманский линкор. Нам нужно разрешение империи, а у Дамаэмата его нет. Черт, забыл, что у нас тут кастовая система даже для покупки кораблей. Не можешь просто взять и купить крутую игрушку. Бюрократия, мать ее. Понятно, вздохнул я. Мы все еще выплачивали долги по налогам предыдущих поколений. Империя относилась к нам как к должникам, холодно и с подозрением. Пока не выплатим все, о разрешениях можно забыть. Спасибо, предки, за такое наследство. Тогда почему бы не купить вот эти? Я указал на 800-метровые крейсеры. Выглядит прилично. По крайней мере, не как летающие гробы. Я сразу же свяжусь с ними, кивнула Афина. Прошу, постойте минутку. Голос Наиры поднялся на октаву. У нас тут проблемы. Я тяжело вздохнул. Знаю я ваши проблемы, уродливые корабли, которые никто не хочет покупать. Это не проблемы, это последствия ваших решений. Почему вы отказались от дизайна? Спросил я прямо. Потому что производительность важнее. Воскликнула она с фанатизмом истинного технаря. Если характеристики не сильно отличаются, то я лучше куплю линкоры с хорошим дизайном, объяснил я. Интерьер тоже выглядит тревожно. Если честно, он выглядит как декорации к фильму ужасов о космической станции. Знаете, из тех, где экипаж погибает в первые 10 минут. Благодаря этому их станет легче обслуживать. И тут чертовка сыграла свой козырь. Она сняла пиджак, белая рубашка, просвечивающее белье. А боже, она пришла в полном боевом комплекте нижнего белья. Это уже серьезно. Это уже тяжелая артиллерия. Наира беззастенчиво начала принимать позы, подчеркивая грудь руками. И тут меня накрыло воспоминаниями о прошлой жизни. Странное белье в шкафу жены. Белье, которое она никогда не надевала для меня. Дорогое, красивое, явно купленное с определенной целью. Логичный вывод, роман на стороне. Спасибо, дорогая бывшая, за уроки жизни. От этих мыслей настроение резко испортилось. А красотка тем временем практически плакала от отчаяния. «Почему ты так расстроился?» – воскликнула она. «Разве ты не пялился на мою грудь в тот раз?» «Да, пялился», – признал я честно. «Но больше мне этого делать не хочется. Спасибо бывшей жене за то, что испортила мне простое мужское удовольствие. Теперь красивое белье ассоциируется у меня с изменой. Прекрасно, просто прекрасно». Наира расстегнула еще пару пуговиц и попыталась принять соблазнительную позу. Получилось неловко, смущенно и совершенно неестественно. Боже, это самая жалкая попытка соблазнения в истории Вселенной. Она как пингвин, пытающийся танцевать танго. Нет, хуже, как пьяный пингвин на роликах. Ладно, убедила, сдался я. Куплю я твои корабли, не из-за соблазнения, а из жалости. Такую целеустремленность надо поощрять. К тому же, уродливые корабли подойдут к моему имиджу злодея. Если возможно, то лучше 300. Мгновенно оживилась она. Стоп, что? Она же говорила 200. Вот же хитрая торговка. Пользуется моментом слабости. Афина, мы можем себе столько позволить? Можем, если уменьшим количество кораблей, запланированных к покупке, подсчитала Афина. В долгосрочной перспективе это не будет пустой тратой. Наира уже праздновала победу, подпрыгивая на месте. И снова юбка. Господи, женщина, купи себе что-нибудь длиннее. Или хотя бы научись в ней сидеть. Хорошо, я куплю их, решил я. Все равно мы сами можем изменить дизайн. Покрыть экстерьер чем-нибудь приличным, интерьер переделать. Сделаем из ваших кирпичей конфетки. Наира мгновенно остыла, поправила очки и заявила. Нет смысла в дизайне. С такими убеждениями вы никогда не пройдете проверку, напомнил я. Красота правит миром, милочка. Эта фраза ее добила. Наира села прямо на стол, обняла колени и погрузилась в депрессию. Женщина, ты опять демонстрируешь белье. И слезь со стола, это же мебель, а не подиум. Что дальше? Танцы на столе. Судя по выражению лица Афины, ее терпение было на исходе. Еще немного, и моя помощница применит физическое воздействие. Видимо, она из тех людей, которые способны хорошо выполнять лишь свою работу, резюмировала Афина. Прекрасная, умная и абсолютно безнадежная в социальном плане. Идеальный технический специалист. И катастрофа в юбке. Оставив Афине разбираться с деталями сделки, я покинул комнату. За спиной остались голограммы уродливых кораблей и красивая женщина в слишком короткой юбке, сидящая на столе в позе эмбриона. Иногда я думаю, что моя жизнь – это какое-то космическое реалити-шоу для развлечения высших сил. И у них отвратительное чувство юмора. Максимилиан шел по коридору особняка, размышляя о хозяйственных делах, когда услышал оживленный разговор. Это Наира Войт, но с кем она говорит? Дворецкий знал, что подслушивать неприлично, но долг требовал быть в курсе всего, что происходит в доме. По крайней мере, так я себе это объясняю. Ну как, я смогла заставить его купить 300 юнитов. Радостно вещала девушка в коммуникатор. Заставила, интересный выбор слов. Однако он все равно хочет изменить дизайн, раздался мужской голос из динамика. Руководство будет недовольно. Иного выбора не было, отрезала Наира. Я все равно не могу поверить, что такая порядочная работница смогла вытянуть такую сделку. Ты его шантажировала? Порядочная, если бы он видел ее методы продаж. Нет, конечно же, возмутилась Наира. Просто он полностью одержим мной. Сегодня я смогла одолеть его своими навыками соблазнения. Максимилиан едва не закашлялся. Навыки соблазнения, это она про неловкие позы и демонстрацию белья, правда? В голосе собеседника сквозил справедливый скептицизм. Наверное. Нет, определенно. Я видела это своими глазами. Что именно она видела? Жалость князя Алекса. Тогда тебе следовало продать больше. Ну, так получилось. И вообще, почему ты не хвалишь меня? Я только что заключила сделку при помощи своего шарма. Ты продала лишь 300, нужно в два раза больше. Я сделаю все возможное. Глава 9. Торговцы и Тигоя, источники всего зла на свете. Знакомая фраза, если подумать о злых торговцах, первым на ум приходит именно Тигоя. Крайне раздражающая группировка с богатой историей мошенничества. И знаете что, мне срочно нужен такой. Потому что какой же я злой князь без собственного коррумпированного поставщика, это как Бэтмен без Джокера, как пицца без ананасов. Хотя постойте, ананасы на пицце, это уже само по себе зло. Позвольте представить вам моего личного Этигоя, Тобиаса Базеля. Пухлый, бородатый тип, выглядящий как карикатура на злого торговца из детской книжки. Знаете таких, усы закручены, глазки бегают, руки потирает. Классика жанра. Когда я развивал свою территорию, превращая ее из дерьма в конфетку, он заявился ко мне с предложением о сотрудничестве. Этот парень занимался межпланетной торговлей, и не просто летал туда-сюда с барахлом. Нет, он работал по-крупному. Сначала мне казалось странным, что торговцам вообще нужно покорять космос. Зачем? Разве недостаточно обдирать людей на одной планете? Но Тобиас быстро объяснил масштаб своих операций. Они летают не только по Звездной Империи, но и в другие звездные государства, скупают редкие ресурсы здесь, продают там, и наоборот. Капитализм в масштабах галактики, мать его, Адам Смит бы гордился. Однако Тобиас отличался от других торговцев, он был эксклюзивным поставщиком до Маэмата. Другими словами, очень важной шишкой лично для моей территории и для меня. И знаете, что самое смешное? Этот злой торговец оказался на редкость порядочным человеком. Ирония, мать ее, но это правда. Ты принес желтые леденцы, которые мне нравятся? Спросил я, развалившись в кресле приемной. Тобиас вытер пот со лба и достал коробку, тяжелую коробку, заполненную до краев золотыми слитками. Конечно, ваша светлость. Вот, прошу, наслаждайтесь. Я поднял один из слитков, тяжеленький, блестящий, прекрасный. На моем лице расплылась довольная улыбка маньяка-коллекционера. Этигоя и правда источники зла, воскликнул я с энтузиазмом. Все не так, ваша светлость, терпеливо поправил Тобиас. Моя организация называется Торговая палата Базель. Я уже говорил это вам множество раз. Ага, говорил, раз 100 000. Но разве это меня остановит? Конечно же, нет. Злодеи не слушают возражений. А я старался быть настоящим злодеем и получал от этого удовольствие. Закончив наш ритуал приветствия, я понял, что передо мной действительно нужный мне человек. Мне были необходимы коррумпированные торговцы для полноценного образа тирана. И Тобиас, ну, он хотя бы брал взятки и был человеком слова. Это уже кое-что да значит. Получив свое золото, я соизволил его выслушать. Так что тебе нужна старина? Я планирую отправиться в опасное место. Ваша светлость, начал он осторожно, поэтому мне нужен ваш космический флот, так скажем, для сопровождения. О, интересно, какую же серьезную схему придумал этот пройдоха, что ему потребовалась военная поддержка? Контрабанда, работорговля, нелегальная торговля мимами, ха, мда, не смешно. Опасное место, я приподнял бровь. Насколько опасное, сам пункт назначения безопасен, но на пути могут встретиться космические пираты. Как вы знаете, Торговые корабли практически каждый день подвергаются нападениям этих неугомонных ребят, тем более в нашем пограничье империи. Ах, космические пираты, романтика открытого космоса, свобода, приключения и грабеж мирных торговцев. Эти ублюдки были полными отморозками. Некоторые, бывшие военные, дезертировавшие с флота. Другие, воры, укравшие военную технику. Третьи, просто психи с оружием. Веселая компания. Я повернулся к Афине. Она, как всегда, поняла меня без слов. Если экспедиция займет не больше 3 месяцев, мы можем выделить 100 кораблей немедленно, доложила она. Для большего количества потребуется время на подготовку. Я улыбнулся Тобиасу той самой улыбкой, от которой честным людям становится не по себе. Ну как, сойдет? Тобиас выдохнул с облегчением, затем смущенно улыбнулся. Конечно, я даже не знаю, как вас отблагодарить. В следующий раз привезу еще больше желтых конфет. Отлично. Но что важнее, я наклонился вперед. Мы получим с этого прибыль. Если бы он сейчас начал мяться, я бы послал его к чертовой матери. Злодей я или благотворительная организация? Конечно же, воскликнул он без колебаний. Вот и славно. Афина, немедленно все подготовь. Поняла ваша светлость. Делай все возможное, чтобы заработать мне денежки, мой дорогой Этигоя, то есть... Торговая палата «Базель», черт, опять забыл название. Большой транспортный корабль Тобиаса был пришвартован на космодроме. Выйдя на орбиту через космический лифт, торговец шел по мостику с нулевой гравитацией к своему судну. Его окружали подчиненные и телохранители. Один из них, глядя на планету внизу, не удержался от комментария. Территория дома Эмота за последнее время сильно преобразилась. Этот парень сделал невозможное в таком возрасте. Просто удивительно. Тобиас, как постоянный гость, видел все изменения своими глазами. Честно говоря, раньше это была настоящая дыра, но за последние годы территория расцвела. Он отличается от типичных дворян, задумчиво произнес Тобиас. Немного странный, но хороший князь. В его представлении молодой человек, постоянно требующий желтые конфеты, был образцом добродетельного правителя. И подчиненные не спорили, хотя и пребывали в некотором замешательстве. Но почему именно золото? Озвучил общий вопрос один из них. На его территории этого металла полно. Тобиаса тоже несколько мучил этот вопрос. И мне любопытно. Когда я предлагал мифрил или магические камни, он выглядел недовольным. Только золото вызывает у него искреннюю радость. Может, он просто не знает их ценности? Действительно, почему золото? На Земле оно было редкостью, но здесь существовали целые золотые планеты. Были металлы гораздо ценнее, тот же мифрил, серебро с магическими свойствами. Нет, он просто скромный человек, заключил Тобиас. Небольшая взятка в обмен на поддержку целого флота. От этой мысли торговец чуть не прослезился. Какой благородный правитель. Добравшись до корабля, торговец окинул взглядом космодром. А князь действительно старается, пробормотал он. Недавно построенный порт блистал новейшим оборудованием. Настоящий рай для торговцев. Я слышал, он вложил сюда большую часть налоговых поступлений, добавил подчиненный. Похоже, это правда. В таком возрасте достичь такого, если бы не огромные долги княжеского дома Эмота, кто знает, каких высот он бы достиг. Тобиас решительно повернулся к своим людям. Эта сделка опаснее предыдущих, но она важна для дома Эмота. Давайте заработаем много денег и поможем им. Сделка действительно была важна, но не для абстрактного дома Эмота. Тобиас хотел помочь именно молодому князю, ведь на самом деле он вовсе не был злым торгашом, готовым на все ради наживы. Ирония судьбы, да, трудно предсказать будущее. В юности я мечтал о летающих машинах. Повзрослев, понял, мечтать надо было о более приземленных вещах, например, о пенсии, или о том, чтобы не сдохнуть от переработки. И вот я живу в межгалактической империи, смотрю из окна роскошного отеля на футуристический город, который выглядит точь-в-точь как города из моего прошлого. Серьезно, где мой киберпанк, где неоновые вывески, где летающие машины, черт возьми. Да, тут полно высоченных небоскребов, но людей, кот наплакал, огромные территории пустуют. Это как Детройт, только в космосе. Моя территория практически не развита. Вырвалась у меня жалоба. Афина, стоявшая рядом, тут же вступилась. Хозяин, по сравнению с началом вашего правления территория значительно развилась. Темпы роста настолько впечатляющие, что другие правители подозревают подлог в документах. Это просто цифры, отмахнулся я. Я о другом. Посмотри на моду местных жителей. Это же пиздец какой-то. Недавно я прогулялся по торговому району. Чуть не получил эстетический шок. Люди стали больше тратить, и я надеялся увидеть элегантных красавиц. Понимаете, после реинкарнации я обнаружил в себе тягу к классической элегантности. Скромность, вкус, стиль. Но что я увидел? Лолит, готов, панков. Все субкультуры собрались на одной планете и устроили парад мод. Здесь вообще нет прогресса в эстетическом плане, простонал я. Мы можем ввести курсы стиля и моды, предложила на это Афина. Со слоганом одобрено князем Мамата. Культура моды различалась от планеты к планете. Все входили в Звездную империю, но жили по-разному. На некоторых планетах стиль мне нравился, на других, давайте не будем о грустном. Как это изменить? Я задумался. Может, пригласить известных дизайнеров, инвестировать в индустрию моды, ничего не изменится само собой. Но хуже всего были пляжи. Люди носили купальники, похожие на гидрокостюмы. Полностью закрытые купальники. Где бикини? Где эстетика? Я отказываюсь признавать, что управляю местом с таким дурным вкусом. Давай пригласим моделей и знаменитостей. Воодушевился я. Если люди увидят настоящую красоту, это повлияет на их вкус. Афина озадаченно посмотрела на меня. Ее искусственный интеллект явно пытался понять логику моих приоритетов. К сожалению, мы все еще в долгах. Налоговые поступления растут вместе с развитием, но растут и выплаты по долгам. Проклятые долги дома Эмота. Из-за них я не могу воплотить свои гениальные планы по эстетическому преображению территории. В пространстве между измерениями открылась дверь. Янус вернулся в этот мир, проверил ситуацию и снова едва не выругался. Так он вообще ничего не делает. Злой гений ожидал, что Алекс начнет предаваться порокам. Женщины, вино, разврат. Стандартный набор среднестатистического тирана. Но нет, молодой князь не пил вообще, видимо травма от пьяного отца. Избегал женщин, это уже травма от неверной жены. Получился хороший правитель. Просто отвратительно. Какое разочарование в человеке, пробормотал Янус. Я предвидел возможность такого развития, но все равно чувствую себя преданным. Почему ты стал добрым князем, а не злым тираном? Хуже того, Алекс жил скромно, экономил и развивал территорию. Ему нравилась эта жизнь. Он даже посылал благодарности Янусу, отчего последнего всегда передергивало, как в конвульсиях. Популярность князя среди народа росла, благодарность людей усиливалась. Все это вызывало у Януса буквально физическую боль. Желудок скручивало, голова кружилась, тошнота подступала к горлу. Ничего, пусть пока благодарит. В конце концов я сброшу его в пучину отчаяния. Покажу этому князю настоящий ад. Но нельзя позволить ситуации развиваться так дальше. Иначе, не приведи боги, Алекса запомнит как великого правителя, а не жалкого деспота и самодура. Как же это бесит, прошипел Янус. Я был бы счастлив, если бы вся эта доброта оказалась ложью. Изначальный план был идеальным. Люди должны были возненавидеть тирана. Солдаты, восстать. Женщины, предать и убить. Янус жаждал увидеть и насладиться всеми этими сценами. Но реальность оказалась иной. Люди уважали скромного князя. Солдаты были преданы до мозга костей. А женщин рядом вообще не было. Он точно хочет стать злодеем. Терпение Януса подходило к концу. Пора устроить князю настоящую преисподнюю. Для начала сожжем территорию, которую он так старательно развивал. Янус потер руки. Что у нас есть? А, старые добрые космические пираты. Идеально. Черный дым вырвался из его тела и растворился в пространстве, неся злую волю. Развесели меня хоть немного в финале, Алекс, а пока наслаждайся своим счастьем. Далеко от территории дома Эмота ракеты падали на поверхность планеты. Взрывы следовали один за другим, превращая города в пепел. Поверхность горела в буквальном смысле этого слова. Вся планета превратилась в огненный ад. За этим кошмаром наблюдал один человек, безумно при этом хохоча. Грязный Буль, командир пиратского флота, состоящего из 30 000 боевых кораблей. Дикий мужчина с изуродованным лицом, бородой и мускулами, которым позавидовал бы Шварценеггер на стероидах. Буль широко улыбался, держа в левой руке бутылку. Он наблюдал, как миллионы жизней обращаются в пепел. Выпивка всегда вкуснее под аккомпанемент криков. Заорал он. Пираты, боявшиеся своего командира как огня, послушно засмеялись. Но один идиот решил высказаться. «Босс, не слишком ли мы увлеклись?» Буль положил свою ручищу на голову смельчака. Остальные отвели взгляд или смотрели с мыслью «Вот придурок, кто позволил тебе портить мне настроение?» Прорычал Буль. Постойте, босс, прошу, хруст. Голова бедолаги лопнула как арбуз, мозги и кровь забрызгали палубу. Другие пираты бросились вытирать окровавленную руку босса, стараясь не наступить в лужи крови. Пока его обихаживали, Буль смотрел на горящую планету на мониторе. В правой руке он держал золотую коробочку с гербом. Странная вещица, которую он всегда носил с собой в специальном чехле. Сейчас он нежно поглаживал ее, словно любовник. «Слишком было легко, джентльмены», — проворчал он. «Скучно, блять. Буль уничтожил уже десятки планет, забрал миллионы жизней. Настоящее воплощение зла. За его голову имперским правительством была назначена награда, которой хватит на безбедную жизнь в 10 поколениях. Грязный Буль был синонимом опасности. Кстати, босс», — подал голос заместитель, старательно игнорируя труп на полу, — «что будете делать с той девушкой? Нашли ей замену?» Буль оскалился, демонстрируя желтые гнилые зубы. «Верно, я с ней играю уже слишком долго. Шлюха начинает надоедать. Пора найти себе новую игрушку». Заместитель понимающе ухмыльнулся. «Удивительно, что ваша кукла так долго сохраняет рассудок. Обычно они ломаются за пару недель», — усмехнулся помощник. «Куда направимся дальше? Нужно что-то поинтереснее». Буль почесал бороду, размазывая по ней засохшую кровь. «Надоело жечь полисы дикарей. Хочется сломать кого-то особенного». И тут возле него на мгновение появился черный дым. «Стоп», — пират прищурился. «Что за хрень собачья?» «Босс, нет, показалось. Хотя постойте, я недавно слышал о процветающем секторе пространства. Дом Амата, кажется, которым управляет какой-то мальчишка. Говорят, добрый и трудолюбивый правитель, поднявший территорию из руин». Заместитель кивнул. «Да, я тоже слышал об этом. Новости пишут, что народ его обожает. Построил школы, больницы, всякую социальную мутатень. Так, следующая цель – территория Амата». Буль не боялся дворян. С флотом в 30 000 кораблей он мог позволить себе что угодно. Империя, да пошли они нахрен со своими законами. «Обожаю ломать хороших людей», — заржал пират, — «особенно молодых идеалистов. Они так забавно плачут, когда понимают, как их мир в одночасье превращается в пепел». «Кстати, мальчишка наверняка окружил себя местными красотками», — добавил заместитель. «Молодой князь, власть, деньги. Можем развлечься и с его игрушками. Сначала заставлю его смотреть, как я развлекаюсь с его женщинами», — Буль расхохотался. «Потом сожгу его драгоценный сектор, а в конце оставлю жить. Пусть существует со сломанной психикой. Это веселее, чем просто убить». «Значит, следующая цель – щенок из княжеского дома Амата», — подытожил заместитель. «Я сломаю этого мальчишку полностью», — грязный Буль облизнул губы в предвкушении, — «и я превращу его планеты в руины, похожие на те, что сейчас горят под нами». Глава 10. Возраст, когда меня официально признают взрослым, 50 лет, приближался со скоростью улитки на валиуме. В этом мире люди жили долго, и официальное совершеннолетие наступало позже, чем на Земле. Хотя по меркам моей прошлой жизни я уже должен был страдать от кризиса среднего возраста и покупать красный спорткар. Проводя очередной день в особняке, я внезапно осознал вопиющую несправедливость своего существования. «Слушай, Афина», — обратился я к своей верной горничной андроиду, — «ты не думаешь, что это как-то неправильно? Я живу в чертовой научно-фантастической вселенной с космическими кораблями, инопланетными мирами и прочими чудесами технологий, а сижу в заперти». Афина подняла голову от планшета с отчетами. Ее искусственное лицо выражало вежливое недоумение. «Простите, хозяин, но я не понимаю, о чем вы? Разве пребывание в безопасности особняка является проблемой?» «Ах да, точно. Она же не знает, что я переродился из другого мира. Для нее я просто местный аристократ со странностями». Пришлось быстро перефразировать. «Я имею в виду, где мои космические приключения? Где исследование новых миров? Где, черт возьми, инопланетные красотки в обтягивающих костюмах?» Афина ответила с невозмутимостью буддийского монаха, переваривающего особенно сложную сутру. «В этом нет никаких проблем, пока вы правильно тренируетесь и выполняете свои обязанности правителя. К тому же, особняк – самое безопасное место на планете. Я не рекомендую покидать его без крайней необходимости». «О, так она все еще злится за мой побег? Серьезно? Это было полгода назад. Я всего лишь хотел найти красивых девушек с нормальным чувством стиля. В этом мире мода была специфической. Представьте себе худшие тренды 80-х, смешанные с киберпанком для бедных. Это преступление против эстетики. Афина, я понимаю твою заботу, но... Никаких «но», хозяин. В прошлый раз вы чуть не попали в неприятности. Неприятности. Так она называет мою встречу с местными модницами. Знаете, что такое травма? Это когда ты ищешь элегантных красавиц, а находишь девушек с прическами, напоминающими взрыв на макаронной фабрике, и в одежде всех цветов радуги одновременно. Хорошо, хорошо, сдался я, но если я хочу стать настоящим злым князем, мне нужна практика. Какой из меня тиран, если я не окружен красотками и не устраиваю оргии? Стандартный набор злодея, пункт первый в учебнике «Тирания для чайников». Но проблема была в двух вещах. Первое, алкоголь в этом молодом теле ощущался как жидкое разочарование с привкусом сожаления. Второе, после травмы с женой в прошлой жизни меня не особо тянуло к случайным связям. А главное, черт, никто не мог сравниться с Афиной. Да, я понимаю, как это звучит. Влюбиться в робота-горничную, это уже даже не дно, это геологическая скважина под дном. Но вы ее не видели. Идеальные пропорции, безупречные манеры, и она единственная, кто может выдержать мой характер больше 5 минут. Хозяин, терпеливо произнесла Афина тем тоном, которым обычно объясняют детям, почему нельзя совать пальцы в розетку, мне все равно, как вы себя называете, злой князь, добрый правитель или великий повелитель носков, это ваше личное дело, но чего вы на самом деле хотите достичь, великий повелитель носков, серьезно, даже мой андроид троллит меня, я хочу, я задумался, поднять налоги, угнетать население, творить произвол, налоги будут расти естественным образом вместе с развитием экономики. Начало лекцию Афина. Резкое повышение приведет к снижению покупательской способности, что негативно скажется на товарообороте и в итоге уменьшит налоговые поступления. Если вы настаиваете на повышении, давайте сначала проанализируем текущее состояние экономики и рассчитаем оптимальную ставку, которая... Стоп, я поднял руку. Прекрати. Никакой экономической логики. Блин, она права. И это бесит. В прошлой жизни я работал в корпорации и прекрасно понимал эти принципы. Снижение налогов стимулирует потребление, растет товарооборот, увеличиваются поступления в казну. Экономика, мать ее. Но я не хочу быть разумным правителем. Я хочу быть иррациональным тираном. Топтать людей сапогами. Метафорически, конечно. У меня плоскостопие. Я не хочу слышать разумные аргументы. Возмутился я, вскакивая с кресла. Хочу злоупотреблять властью, творить беззаконие, быть воплощением несправедливости. Точно, к черту налоговую оптимизацию. Буду просто отбирать вещи. Стану князем-рейдером. Корпоративный захват, только в феодальном стиле. Найду самую красивую девушку на территории и похищу ее. Объявил я с энтузиазмом маньяка. И у нее обязательно должен быть хороший вкус в одежде. Это принципиально важно. Никаких кислотных цветов и париков. Афина вздохнула. Я не знал, что андроиды могут вздыхать с таким чувством. Видимо, ее программа эмуляции человеческого поведения включала опцию разочарования в хозяине. Если исключить технический отдел, все работницы особняка соответствуют вашим эстетическим критериям, сообщила она. Они были тщательно отобраны из местного населения. Я лично проводила собеседование и проверяла их гардероб. У меня заболела голова. Да, работницы особняка одевались прилично. Я сам устанавливал дресс-код, но Афина явно не понимала сути. Где драма? Где сопротивление? Где слезы и мольбы о пощаде? Какое же это похищение, если жертва сама прибежит по первому зову? Возможно, вы ищете невесту, предположила Афина. Для продолжения рода Амата вам действительно понадобится супруга. Нет, отрезал я, не ищу. Жениться? После того фиаско в прошлой жизни? Спасибо, я лучше буду встречаться с кактусом. По крайней мере, кактус честен в своих намерениях уколоть тебя. Уверена, многие знатные семьи были бы рады породниться с домом Амата, продолжала Афина, явно не улавливая мои сигналы. Ваше финансовое положение улучшилось, территория процветает. Если предпочитаете мужчин, в империи это не является проблемой. Могу составить список подходящих кандидатов. Стоп, притормози. Я замахал руками. С чего ты взяла, что меня интересуют мужчины? Вы постоянно жалуетесь на местных женщин, но не проявляете интереса к работницам особняка. Логично предположить альтернативные предпочтения. Логично, логично. Это что, искусственный интеллект так шутит? Афина, я не гей. Я просто требовательный. Понимаю. Тогда, возможно, вам стоит расширить критерии поиска. Нет, дело не в критериях. Я схватился за голову. Я хочу быть злодеем. Понимаешь? Злодеем. А какой я злодей, если все вокруг добровольно исполняют мои желания? Где веселье в тирании, если нет сопротивления? Афина задумалась. Ее процессоры явно обрабатывали эту нелогичную для ИИ концепцию. То есть вам нужен конфликт для эмоционального удовлетворения? Да, точно, конфликт. Тогда предлагаю альтернативу. Пригласим местных артистов для развлечения. Заставлять людей петь и танцевать для вашего удовольствия – это тоже форма тирании. Хм, в этом что-то есть. Древние римляне развлекались гладиаторскими боями, а я буду мучить людей караоке. Современный подход к деспотизму. Отличная идея. Воодушевился я. Устроим принудительные концерты, обязательные театральные постановки, насильственную поэзию. Хозяин, осторожно заметила Афина, индустрия развлечений на нашей территории еще только развивается. Профессиональных артистов мало, однако стоит вам объявить кастинг, и сотни людей добровольно придут продемонстрировать свои таланты. Правда, уровень исполнения может вас разочаровать. А что если пригласить кого-то извне? Предложил я. С других территорий, это возможно, но, нет, я резко встал. Я хочу, чтобы ко мне относились как к божеству. Чужаки не будут испытывать должного трепета. У них не будет врожденного страха перед моим величием. На самом деле у меня просто не хватало ресурсов для конфликтов с соседними территориями. Мой флот был, скажем так, скромным. Армия, символической. Экономика, только-только вышла из комы. Но признаваться в слабости, не по-злодейски. Почему бы вам просто не расслабиться? Предложила Афина с той особой интонацией, которую обычно используют с капризными детьми. Вы глава дома Эмота, правитель целой звездной системы. Вы буквально король, ну, одной планеты в системе. Ай, прямо в самолюбие. Не напоминай мне о моем позоре. Одна захудалая планета на целую систему. Это как владеть одной квартирой в многоэтажке и называть себя хозяином дома. Технически правда, но звучит жалко. Это не моя вина, взвыл я. Это все папаша с дедулей. Они превратили нашу территорию в космическую помойку, которую вы успешно восстанавливаете, напомнила Афина. Но я не хочу быть восстановителем. Я хочу быть разрушителем. Почему так сложно стать нормальным тираном в этом мире? Афина решила добить меня окончательно, напомнив о нашей главной проблеме. Кстати, о восстановлении. У нас остается вопрос долга. Долг, проклятый, чертов, бесконечный долг дома Эмота. Финансовая черная дыра, высасывающая все ресурсы. Как бы я ни развивал территорию, как бы ни увеличивал доходы, все уходило на выплату процентов. Это как ипотека, только в масштабах планеты. Блять, выругался я. Можно как-то избавиться от этого дерьма? К сожалению, нет, Афина покачала головой. Долговые обязательства дома Эмота признаны империей. Отказ от выплат приведет к конфискации территории. А если я объявлю дефолт, как настоящий злодей, тогда имперский флот прибудет в течение месяца и силой заберет все активы. Вас лишат титула и, скорее всего, казнят за измену. Хреново, именно. Поэтому предлагаю продолжить регулярные выплаты. Если мы будем демонстрировать добросовестность, кредиторы могут пойти на реструктуризацию. Наш увлекательный разговор о финансовом рабстве прервал сигнал вызова. На голографическом дисплее высветилось имя Максимилиан. Странно, удивился я. Обычно он просто врывается без предупреждения. Помнишь, как в прошлый раз он ворвался, когда я был в душе? Стараюсь забыть, сухо ответила Афина. Я принял вызов. В воздухе материализовалась голограмма моего дворецкого. Максимилиан выглядел так, будто увидел призрака. Причем призрак должен был ему денег. Ваша светлость, выпалил он без приветствия. Катастрофа, беда, апокалипсис. Ты опять нашел просроченное вино в погребе? Предположил я. Нет, хуже. Космические пираты объявили нам войну. Я моргнул. Потом еще раз. Прости, что? Пираты объявили войну? Официально? С дипломатической нотой и всем прочим? Да. Они прислали официальное объявление войны дому Эмота. С каких пор космические пираты соблюдают протокол? Обычно они просто появляются, грабят, убивают и улетают. А тут прямо как цивилизованные люди, сначала предупредили. Может, у них появился отдел по связям с общественностью? Правительственное здание дома Эмота представляло собой монументальный небоскреб в центре столицы. Стекло, сталь и помпезность, архитектурное воплощение бюрократической важности. Здание было набито чиновниками, как консервная банка шпротами. Каждый этаж кишел клерками, секретарями, помощниками помощников и прочими необходимыми для функционирования государственной машины винтиками. Я редко появлялся здесь лично. Зачем? Для этого есть подчиненные. Моя работа – сидеть в особняке и выглядеть важным. Их работа – разбираться с бумажной рутиной. Идеальное разделение труда. Но сегодня ситуация требовала личного присутствия князя. Пираты, мать их, объявили войну. Нельзя же делегировать апокалипсис. Главный конференц-зал шумел. Все важные шишки, министры, генералы, советники, собрались для экстренного совещания. Атмосфера была как в курятнике, куда запустили не просто лису, а целую стаю голодных лис с бензопилами. «Это катастрофа», – вопил министр финансов. «Это вызов», – рычал министр обороны. «Это конец», – стонал министр по чрезвычайным ситуациям. Я вошел в зал, и все мгновенно замолкли. «Хорошо быть князем, люди затыкаются от одного твоего появления. Господа», – произнес я, усаживаясь во главе стола, – «объясните спокойно, что происходит». Министр обороны, генерал в отставке с лицом, похожим на скомканную карту, откашлялся. «Ваша светлость, флот космических пиратов под командованием Грязного Буя прислал официальное объявление войны. У них 30 тысяч кораблей. И чего они хотят?» – спросил я, хотя уже догадывался. Какой-то чиновник в дорогом костюме, кажется, министр иностранных дел, нервно поправил очки. «Они требуют дань, огромное количество ресурсов и заложников. Исключительно молодых красивых женщин. Я взял планшет с списком требований. Суммы были астрономическими. Золото, редкие металлы, энергокристаллы. Пираты хотели все. А пункт про красоток, сволочи. Мало того, что грабит, так еще и извращенцы. С какой стати я должен отдавать им мои ресурсы и моих подданных?» Возмутился я. «Это же мои подданные. Только я имею право их угнетать». В зале воцарилась неловкая тишина. «То есть защищать?» Поправился я. «Только я имею право их защищать». Министр обороны кашлянул. «Ваша светлость, мы должны решить, вступаем в переговоры или готовимся к обороне. А какие у нас шансы?» Поинтересовался я. «Практически нулевые», честно ответил генерал. «У нас максимум 8 тысяч кораблей, если соберем все, включая транспортники и яхты. У Буля 30 тысяч боевых единиц. Соотношение почти 4 к 1», добавил кто-то из аналитиков. «Это без учета качества вооружения. Их корабли новее и лучше вооружены. Но мы не можем просто сдаться», — воскликнул молодой офицер. «Что будет с населением?» «С нашей честью, честь не поможет против плазменных орудий», — мрачно заметил ветеран. «Может, стоит эвакуировать важных лиц?» — предложил министр финансов. «Сохранить хотя бы руководство». «Да ты охренел!» — взорвался молодой офицер. «Бросить людей?» Зал мгновенно превратился в базар. Все орали друг на друга, размахивали руками, стучали по столу. Типичное правительственное совещание, много шума, ноль результата. Я откинулся в кресле и задумался. Грязный Буль, за его голову давали приличную награду. Не то чтобы состояние, но хорошие деньги. Для обычного человека – богатство. Для аристократа – приятный бонус. Вроде чаевых в дорогом ресторане. И тут произошло нечто странное. Шум внезапно оборвался. Не стих, именно оборвался – как выключили звук. Я поднял голову и увидел сюрреалистичную картину. Все мои подчиненные застыли как статуи. Министр обороны замер с открытым ртом. Молодой офицер завис в процессе удара кулаком по столу. Кто-то остановился, проливая кофе. Время остановилось. Буквально. «Что за?» — начал я. «Теперь мы можем поговорить без помех», — раздался знакомый голос за спиной. «Давненько не виделись, Алекс. Или ты предпочитаешь, ваша светлость?» Я медленно обернулся. Янус, собственной персоной, в своем дурацком цилиндре и с неизменной загадочной улыбкой. «Янус», — я кивнул. «И правда давно, лет 10-12, поправил он. «Время летит, когда ты развлекаешься». «Развлекаешься?» — я поднял бровь. «Это ты называешь развлечением? Пираты у моего порога с флотом размером с небольшую армаду?» Янус улыбнулся шире. Его улыбки всегда заставляли меня проверять карманы, не пропало ли чего. «Алекс, ты неправильно понимаешь ситуацию. Это не угроза, это подарок». «Подарок?» — я недоверчиво прищурился. 30 тысяч пиратских кораблей – это подарок? У тебя странное представление о подарках. Напомни мне никогда не приглашать тебя на день рождения. Ты же скоро станешь официально взрослым». Янус элегантно взмахнул тростью. 50 лет – важная дата. Решил сделать тебе подарок к совершеннолетию.